Глава 29. Интерлюдия. Герцог Франсуа Амальский сидел по обыкновению у себя в кабинете и разбирал привычную корреспонденцию, когда к нему постучали. Дробный стук говорил о том, что сообщение очень срочное. «Войди», — громко позволил он, и в помещение стремительно шагнул сэр Родерик Светлый и низко поклонился. «О, вот и ты!» — довольно осклабился герцог. «Как там моя дочь?» «Развивает земли, привечает магов. Все, как и в течение текущего года», — отчитался мужчина. Последние 12 месяцев своей службы на семью Амальских он провел, живя в Ушуе. Сэр Родерик наблюдал за старшей дочерью герцога и, не доверяя письмам, в этот раз решил лично приплыть к берегам далекой холодной Франкии с отчетом, а также он планировал забрать с собой всю свою семью. Пусть живут в Ушуе, тем паче, что город ему понравился гораздо больше Париса, и даже к тамошнему климату со временем можно было привыкнуть. Совсем недавно ее высочество совместно с правителем Тауантису Пгарисом Анко-Капаку взялась за интересный проект – постройку железной дороги, ведущей из Ушуи до самой Коски. «Железные дороги, говоришь?» Франсуа нужны были детали, посему кивнул подчиненному, указывая на кресло, стоявшая напротив его рабочего стола. «Садись, с этого момента поподробнее». Его светлость редко кому из обслуги предлагал присесть. Чаще всего он предпочитал смотреть на дрожащего собеседника и вводить его в еще больший трепет своим внушительным и грозным видом. Сэр Родерик был не робкого десятка и знал правителя уже много лет. Оттого, с комфортом расположившись в жутко неудобном кресле, заговорил. «До чертежей мне добраться не удалось, но я за прошедший год несколько сблизился с семьей бургомистра и стал вхож в его ближнее окружение. Сам лорд Джон, кстати, является третьим партнером ее высочества по этому проекту. Так вот, если в общих чертах, то между двумя главными городами разных стран пройдет дорога, сделанная из железных узких лент, по которым будет катиться паровоз, способный тянуть за собой многотонные руды и сотни людей в придачу». «Паровоз?» — по слогам пробормотал Франсуа, после чего прижал пухлые пальцы, унизанные массивными золотыми перстнями, к вискам, словно хотел сосредоточиться, чтобы представить все то, что описал шпион. «Я уже слышал о чем-то подобном. Как интригующе. Да, точно!» — забормотал он, после чего резко нагнулся над своими бумагами и начал быстро их перебирать. «А, вот оно! Волсл в Англосаксии, дальняя болотистая провинция, куда была отправлена принцесса Элоиза Уэстлинская для прохождения испытания». Герцог быстро пробегал строчки глазами, ища нужное. «А, паровоз, железный конь! Это одно и то же, не так ли?» «Все верно, ваша светлость», — кивнул сэр Родерик, несколько удивленно глядя на своего правителя. «Значит, Екатерина каким-то неведомым образом вызнала секреты англосаксонской принцессы. Интересно!» Медленно проговорил он, вытянув пухлые губы трубочкой. Поправив напудренный парик, хотел было подняться, но остановился, поскольку Родерик заговорил вновь. «Погодите, ваша светлость!» И полез в свою кожаную, очень интересной формы сумку. Герцог оценил удобство предмета и возжелал такой же. «Мне доставил такую же диковинку из Ушуи?» «Конечно, ваша светлость. Все упаковано и дожидается вас в вашем городском особняке». «Хорошо», — удовлетворенно крякнул Франсуа, в глубине души давным-давно признавшись себе, что подарки от сэра Родерика он ждал с необыкновенным нетерпением, поскольку вещицы, отправляемые ему шпионом из далекой жаркой страны, удивляли и радовали аристократа даже сильнее, нежели дары, кои ему преподносили в далеком детстве. А сыр Рокфор так и вовсе стал самым любимым лакомством всей семьи Амальских. Но наладить поставки на их континент никак не удавалось, и это неимоверно раздражало его светлость. Впрочем, он также не мог закупить в больших объемах так необходимую ему бумагу, карандаши и стеклянную посуду. Хотя последнее ему уже было не очень нужно, в Англосаксии появился чудо-хрусталь, и герцог одним из первых приобрел для себя небольшой сервиз из красного хрусталя имени Вильгельма I. Вот, из недр своего рюкзака Родерик вынул красивую небольшую коробочку, перевязанную синей атласной лентой. Попробуйте. Попробовать? Да, это съедобно. Десерт называется «Шоколадные трюфели с разными начинками», — как-то таинственно ответил шпион. И герцог, кинув на него скептический взгляд, все же взял в руки подношение. Потянув за край ленты, развязал бант, после чего развернул странную упаковку, по плотности похожую на пергамент, но гораздо глаже и персикового цвета. Внутри коробочки оказалось 5 конфет. «Я старался довести так, чтобы не растаяли», — добавил сэр Родерик, следя за господином. «Очень сложно их достать. Все партии уходят в жадные руки правителя Тау Антису. Он выкупает все подчистую, и в торговой лавке ее высочества в Ушуе очень редко можно на прилавке увидеть это чудо. А если оно и появляется там, то очень быстро раскупается, даже несмотря на весьма внушительную цену». Его светлость промолчал. Вместо ответа или вопросов он просто взял в руки одну из конфет, поднес к носу и потянул в себя невероятно притягательный, ни с чем не сравнимый тонкий аромат шоколада и откусил маленький кусочек. Что-то вязкое растеклось по языку, сладкое. О, это было невероятное наслаждение! Фредерик и глазом моргнуть не успел, как съел весь трюфель. На пальцах остались следы шоколада, и он, не чинясь, с удовольствием их слизнул. «Собирай флотилию». После очень долгого и натянутого молчания приказал он своему шпиону. «Через неделю выступаем. Водников и воздушников распределите на каждый корабль. Естественно, чтобы священники об этом ни сном, ни духом. Хочу добраться как можно быстрее до так обожаемой тобой огненной земли». Сэр Родерик хотел возразить, но по взору повелителя понял, что тот давно его прочитал. «Я желаю лично поглядеть, в кого выросла моя дочь. И если раньше я следил за ней на расстоянии, дабы просто не упускать из виду и понять, зачем она сбежала, то теперь, еще пару лет назад, ни один порядочный принц не взял бы ее в жены. Зато сейчас, в свете всех тех вещей и сумасшедшего развития огненной земли, Екатерина может стать самой завидной невестой во всех известных мне королевствах и империях. Кейт. Огненная земля. «Корабли входят в нашу бухту?» Я насмешливо покосилась на Большого Бо, ответственного за безопасность всего острова. Именно он назначал людей в те или иные точки на моей земле, чтобы вот такого «входит» нигде не случалось. Маэстро сначала странно побледнел, потом посерел, а потом пыхнул. Разве что огненный дым из широко раздутых ноздрей не повалил. «Я разберусь!» и рванул прочь. «Но опасности не чую!» На ходу кинул он и опрометью пересек залу, направляясь к главному выходу. «Продолжаем работу!» махнула рукой, чтобы народ успокоился. «Я разберусь!» «Ну вот, наконец-то, что-то интересненькое! Обожаю приключения!» Заметила, что вся эта рутина, хоть и была местами занимательной, но все же в большинстве своем сильно меня утомляла, тем временем как душа рвалась прочь, навстречу ветру и солнцу. Выйдя из фабрики, свистнула, чтобы конюх вывел мою лошадь. Сама же приказала Кристине: «Останешься здесь, твоя задача — защищать людей». Магиня понятливо кивнула. Я же, больше не задерживаясь, вскочила в седло и сорвалась с места в карьер, стремясь быстрее поглядеть, кого это к нам занесло. Раз корабли незваных гостей смогли пройти магическую защиту, установленную на входе в бухту, хочу заметить, что это дано не каждому, то к берегам прибыли далеко не простые смертные.